Эпилог. Отречение царя Фениксов от престола вынудило всех готовиться не только к свадьбе, но и к коронации. Это немного удручало Руми. Она рассчитывала на скромное торжество, но делать нечего. Байшар отказался править после нападения Аймери. Многие просили царя одуматься, но он оставался неумолим. «У вас будет лучший правитель». «Тот, кто защитит вас», — говорил он, и возражения не слушал. Руми сама попыталась переубедить царя, когда он вместе с Диларам высаживал цветы в саду. «Мне льстит, что ты считаешь меня невероятно могущественным, но я все равно не смог остановить Аймери. Он нанес удар в самое сердце столицы. Лишь благодаря тебе, князю Дерсу и госпоже Драголин, моя дочь не погибла», — ответил он, посыпая корни кустовых роз землей. Руми тяжело вздохнула. Поспорить не получилось. «Как вы обрели вашу силу?» — поинтересовалась она, чтобы не уходить совсем разочарованной. «Я долго говорил с Эмерионом, как раз после твоего ухода из города. Он спросил, каким я вижу будущее фениксов, если у них нет прошлого. Если я велел забыть Адзуну и оставил только демона Оссе, как новым поколениям не совершить роковой ошибки? Я ответил, что достаточно не сходить с пути феникса. Тогда он спросил, каков этот путь и кто ты, феникс или зло, подобное Оссе, и рассказал, как мои слуги оскорбили тебя. Будто и меня, драконья заколка в твоих волосах, волнует больше смелых поступков. «Симрион не должен был так говорить», — тихо произнесла Руми. В памяти воскрес давний сон, где прозвучали похожие слова. Даже в любви он рассудил справедливо. Страх перед Оссе сделал сердца моих подданных черствыми, а речи злыми. Пример подал им я. На самом деле истина одна. Я просто бежал от своей вины. Я не стал более чутким и внимательным к фениксам, а сильнее отгородился от них. Если новый Оссе объявится, то на почве, которую я для него подготовил. Руми с трудом слушала его раскаяние, но уйти не могла. Он продолжил. Симрион дал мне рукопись царицы о разведении орхидей. Он сказал, ты брала ее в библиотеке. Промеж страниц я увидел старинное письмо Ацуны. Миренити спрятала его, но так, чтобы я нашел. Стоило только обратиться к памяти о ней, но я слишком боялся прошлого. Даже не брал в руки ее книг. Царь остановился и отложил работу. Печальным взглядом он изучал розы, которыми заменили редкие цветы сада. Диларам требовалось много времени, чтобы восстановить свою коллекцию. Пока же оранжевые бутоны близости украшали зеленые побеги, что не спешили открывать свою красоту миру. Побеги, которые проросли благодаря Руми. Миренити не хотела забывать, кем Адзуна был до своих преступлений. Она говорила мне, что не нужно хоронить личность учителя народов, иначе мы никогда не поймем, в какой момент он оступился. Я остался глух к ее словам. Думал, что и так знаю. Симрион помог мне понять, что заблуждением я окружил себя и всех фениксов. Мои мысли прояснились, и я засиял. Свет символа не угасал, пока не явился Аймери. Я знал, что нужно делать. Знал, что теперь у меня есть сила. Потому я отрекся от престола. Править должны по-настоящему мудрые фениксы, которые не повторят моих ошибок. Я рад, что ты рассказала всем о последних словах Адзуны. Одиночество и самоуверенность — вот наши слабости. Руми покраснела, но царь не обратил внимания. Твоя история будет записана в каждой летописи земных царств. Добрая весть разнесется по земле. Начнем с золотых книг фениксов. Я, Симирион, распорядится. Благодарю, Ваше Величество, за высочайшую честь, но посмею дерзнуть и просить добавить туда еще истории моего друга. Он многое ведал об этом мире, и сокровищницу его знаний нужно оценить по достоинству. Разумеется, мудрость Ханума не пропадет, — улыбнулся Байшар. Незаметно к ним подошла Диларам и тенью встала над отцом. Нет, то не тень. Царевна скорее походила на прекрасный бутон, что поник в ненастную погоду. Она ждала, что я упомяну Дерсу, — догадалась Руми. А Диларам она узнала, как прошел суд. Гроза миновала, но следом за облегчением пришла обида. Руми князь не удосужился написать ей пары слов. Позже, немного подумав, она пришла к печальному выводу. Дерсу осторожничает, чтобы не навлечь на себя новый гнев императора, потому не поддерживает связь с той, которую ему велели убить. Еще он не рассказал Диларам, в чем именно виновен. Император тоже скрыл от драконов приказ об убийстве девушки Феникса. По скудному, надуманному поводу князя лишили титула и всех земель. «Как и мой брат, я теперь никто», — писал он в письме Диларам. «Но будто груз спал с моих плеч». Далее царевна читала молча, а потом за весь день не произнесла ни слова. Зато госпожу Драголин император не ограничил в общении. Она писала многое и охотно, а главное — искренне. В основном о себе. Без каких-либо трудностей легендарной воительница стала фрейлиной и одновременно телохранительницей императрицы. Более того, Драголин дозволили обучать правительницу фехтованию и углубленной алхимии. Для мелких поручений госпоже выделили помощницу со странным именем Кианита. Также Драголин подружилась с князем Сого, патриархом Южного предела. «Хотя он не может ходить сам», — писала воительница, — «его дух не сломлен. Сого преисполнен мудрости и сострадания. Он не испытывает ненависти ко мне. Многие часы мы говорили о Корсуне. Оказывается, он любил кукольный театр, заказывал актеров у лучших мастеров страны, а потом ставил представление в родовом замке. Корсуну нравилось работать с марионетками и с их помощью воплощать придуманные сюжеты на сцене. Больно понимать, как извратилось его увлечение. Про Дерсу Драголин писала следующее. «Восточным пределом теперь управляет наместник. Госпожа Дейрин перебралась в столицу. Ее достоинство никто не ущемлял, она по-прежнему зовется княгиней и живет в достатке. Дерсу в ее доме ни разу не появился. Знаю, что он устроился в почтовый узел на низкую должность, но быстро поднялся. Кианита смеется, что ее отцу скоро придется потесниться. Весть о том, как Дерсу спас царевну фениксов, давно разнеслась по империи. Не всякий в это верил, но многие начали задумываться, справедливо ли они судили князя и прежде известного своими заслугами. На Рубиновом острове все к нему благосклонны, несмотря на лишение титула и привилегий. В прежние времена к нему относились значительно хуже. Свет зажегся в сердцах драконов, когда они узнали о скрытой мощи Дерсу. Я замечаю это, если разговор заходит о нем. Благодаря ему и тебе мир, мне кажется, больше не темное и страшное место, потому как каждый живущий стал сильнее. Виты пришла в Алькашамбр спустя несколько месяцев после исцеления Аймери и поселилась в царских садах у городской черты. так, — сказала она, — будет удобнее ходить на охоту, хотя тигрицу зазывали в дворец. Живот ее заметно округлился, она стала неповоротливой и не самостоятельной, но решение не изменило. Весть об уходе Ханума больно отозвалась в сердце Руми. Она подолгу оставалась одна, осмысливая свою утрату. Для мешочка трав и трубки купца Симирион сделал особую витрину. Ее поместили в новый памятный зал, созданный вместо прежних траурных комнат. Рядом с витриной стояли сухие цветы из покоев другого Симириона. Рукописи Ханума Руми перенесла в свою комнату и раз за разом перечитывала их, надеясь хоть так побыть со своим другом. Его ехидная речь звучала в ее снах, и даже насмешки над царем фениксов уже не казались оскорбительными. Иногда в ночные грезы проникал огнесвет, но он казался невыразимо далеким. Неприступная граница легла между ним и всем миром. Вита видела такие же сновидения. Она делилась своей печалью с любыми слушателями, но со временем больше переходила на пережитые на земле приятные моменты. Руми как могла поддерживала тигрицу. Одна мысль успокаивала. Восход ночи цвет не погубит Вита и маленьких тигрят. Они родились в ясный день. Два белых тигренка и один рыжий. Все девочки. Вита назвала дочерей Анарани, Дерсими и Румиен. Последняя очень польстила Руми. Она старалась вырваться каждый день, чтобы поиграть с тигрятами, но дел становилось все больше. Ради нее тигриное семейство таки перебралось во дворец. В свой день рождения Руми посетила храм великих духов. В нем давно возобновились богослужения. Ничто не напоминало о трагедии, и только соляной столб одиноко стоял среди мертвого озерца. На алтаре Селинджу Маруми вознесла молитвы и зажгла свечи за усопших. Лик духа времени восстановили, но след от раскола внимательному взору был виден. Также Аймери разбил и лик Леванте, и саму Деларам. Никак иначе не мог отомстить тем, кто бросил Феникса на растерзание Ацуни. Почему вы раньше не рассказали живущим на земле об их истинном могуществе? — спросила Руми у четырехкрылой статуи. — Вы знали, но не понимали, — ответил кто-то в ее голове. — Воображение? Руми исцеляла оскверненные земли на западе и обучала этому других фениксов. Дела шли на лад, и вскоре даже у границ Имерлиха деревья перестали выглядеть больными. С Мелихом все обстояло гораздо сложнее, но Руми понимала, что нельзя хотеть всего и сразу, потому не корила себя. Близился день свадьбы и коронации. Со всего мира в Алькашамбр стягивались гости. Столица становилась пестрой и шумной. Все непременно хотели увидеть Руми и выразить ей свое почтение. Она встретилась и с семьей императора Нети, и с многочисленными вождями оборотней. Из Ливнера, к всеобщему удивлению, прибыла принцесса Мэйджина в сопровождении госпожи Драголин. Принцесса сообщила, что император драконов занят государственными делами и посетить торжество не сможет, а также о своей помолвке с князем Согу. Ее сердечно поздравили и пообещали прибыть на свадьбу, если последует приглашение. Руми мирно беседовала с принцессой на разные темы, Мэйджина даже поблагодарила за несостоявшийся брак. «Мне здесь не место», — сказала она, глядя на танцующих в огне фениксов. — Все кажется чуждым и опасным. — Я тоже так думала, — про себя произнесла Руми, но смогла привыкнуть. Все для меня стараются. Не хотелось портить настроение Мэйджины, но та угадала мысли собеседницы. Драконы тоже стараются жениться по любви. Между мной и Семерионом ее не было. Принцессе очень понравилось играть с Дерсими. Руми, пользуясь моментом, решила спросить о судьбе того, в честь кого назвали тигренка. Он стал главой западной резиденции, а его брат женился на дочери предыдущего главы. К сожалению, Дарсу не может покинуть Ливнер и жениться на царевне Диларам. Мой отец сказал, что не бывать их союзу, пока он император. Вот и настал заветный день. Руми приняла ванну, которую фениксы приготовили с ночи, чтобы та успела остыть. Затем, вопреки традициям, вместо юбки надела короткие персиковые штаны. Раньше это было неслыханной дерзостью, но порядки менялись. Более того, для коронации Руми изготовили льняной плащ с витыми золотыми наплечниками. Так в царстве фениксов еще никто не одевался. Последним штрихом оставалась корона — драконья заколка с изумрудом. За право носить ее Руми пришлось повоевать за костенелой знатью. Но в конце концов будущая царица победила. Для нее даже сделали новую золотую спицу, от которой Руми отказалась в пользу той, что взяла у Ханума. Разговоры о внешнем виде невесты царевича не смолкали весь день. Кто-то откровенно восхищался Руми, например, некоторые вожди-оборотни и эльфийские князья. Она только смущенно улыбалась. К похвалам девушка так и не смогла привыкнуть. Руми перестала волновать все вокруг, когда она увидела Семериона. Он, в таких же персиковых одеждах, вышел невесте навстречу, и глаза его лучились счастьем. Ее ладонь оказалась в его ладони. Теплые слезы покатились по щекам Руми. Два сердца бились друг для друга, и не было на свете ничего, способного омрачить их радость. В храме Неру, перед гигантским барельефом мирового древа, Руми и Семериона сначала поженили, а затем и короновали. Байшар возложил на голову сына золотой венец в виде сплетенных лианами цветов орхидей. Сингарделеон прицепил на высокую косу дочери изумрудную заколку. Благолепная тишина царила в те минуты. Лишь ветер звенел колокольчиками в волосах всех фениксов, включая Руми. В тот день позабылись различия между народами. Они вместе ели, пили и веселились. Руми хотелось, чтобы так было всегда. Того же желал Адзуна, думала она, но больше не боялась сравнивать себя с ним. Его путь стал ей ясен, и она не пойдет этой дорогой. Нигде вблизи трона Руми не горел огонь. Танцовщицы в пламенной пляске кружились в стороне от гостей и более не могли подходить к царской чете. Молодоженов не осыпали пылающими лепестками, не просили испить кипящего вина. Многие подобные традиции упразднили, но никто, казалось, об этом уже не переживал. Взглядом Руми встретилась с госпожой Драголин. Воительница явно хотела что-то сказать лично, но только в конце вечера вышла. «Еще раз поздравляю, Ваше Величество», — произнесла Драголин, когда они уединились в тени колонн Шантрата. «Сегодня воистину счастливый день для всего царства фениксов». «Возможно», — кивнула Руми, — «но вы меня позвали по иной причине». Драконесса немного подумала, а затем продолжила. «Господин Дарсу интересуется, ищете ли вы способ спастись?» Руми сразу помрачнела. Многие дни она старалась не думать о своей скорой кончине. Тем более сегодня о ней не хотела вспоминать. «Нет». «Почему? Неужели вы действительно смирились с судьбой? А с вами и остальные?» «Да», — Короткие ответы помогали Руми сдерживать гнев. «Что ж, дозвольте, тем не менее, передать послание Дарсу». Госпожа Драгулин достала из прически пузырек. За толстым темным стеклом едва заметно колыхалась жидкость. Дерсу написал письма всем известным могущественным алхимикам и колдунам нашего мира. Принцесса Ситинхе прислала ему это зелье. Руми вспомнила, как вела себя на свадьбе старшая дочь императора эльфов, величественная, но чего-то печальная красавица. Ни взглядом, ни жестом она не дала понять Руми, что состоит в сговоре с Дерсу. «Если вы примете зелье, — продолжала Драгалин, — ваши жизненные процессы остановятся, но вы не умрете. У ваших близких будут сотни, даже тысячи лет, чтобы найти способ защитить вас от вспышки, которая не коснется вас, пока вы спите под действием зелья». Руми долго молчала. «Да, это было решение, пусть и временное, но... мне нужно подумать». «Хорошо», — воительница передала пузырек. «Это все?» Кто-то засмеялся вдали, но Руми было не до смеха. Привычный уже мир разрушался под тяжестью полузабытого рока, будто в другой жизни остались и радость торжества, и лучистые глаза Семириона. Дерсу сказал, что он готов все свои века искать способ спасти вас, если вы примете его предложение. Ясно. В объятиях мужа Руми не вспоминала о словах Драгалин. Любовь заняла целиком и тело, и душу. Но когда Семирион вышел из покоев, чтобы едва сдерживаемые чувства не ранили Руми, разум предал ее. С пустотой в душе она смотрела на пляску теней от пламени мужа. Думает ли он о том, как мало дней осталось молодой жене? Руми притворилась, что спит, чтобы не выдать свое расстройство. Мысли метались в ее голове, и настоящий покой никак не приходил. Муж ее давно мирно дремал, для него весь день остался счастливым. В маленьком пузырьке из толстого стекла переливалась слабая надежда. «Я выпью, и эпохи пройдут мимо меня. Пробудившись, увижу ли я прежнего Семириона? Может, его заменит измученный Феникс, для которого я лишь груз, мешающий двигаться дальше, обрести новую любовь? Нужна ли царству спящая царица? Как, впрочем, и царица, которая не сможет родить наследника?» Тут Руми мысленно укорила себя. Как смеет она сомневаться в возлюбленном, если даже черствый и злобный император драконов не покидает свою бесплодную жену? Но червь сомнения продолжал шевелиться в ее душе. Руми может больше не увидеть многих, кого знала и любила, если уснет на долгие века. Но выдержит ли родительское сердце гибель дочери, когда есть возможность ее отсрочить? Она сжала пузырек, бездумно надеясь его раздавить, чтобы смиренно ожидать смерти. Зачем Дерсу и Драгалин вскрыли эту рану? Семирион перевернулся во сне. Руми с любовью и печалью посмотрела на него. Что бы он сказал, узная о шансе на спасение? Неожиданно в памяти всплыла сцена общения Семириона с принцессой Ситинхе. Она что-то передала ему на свадьбе. Неужели... Руми тихо, но быстро встала и начала ощупывать одежду мужа. Так и есть. В кармане оказался пузырек из толстого зеленого стекла. Семирион понимал и мой выбор, и нашу общую боль. Тихо искал способ защитить меня. Думала она, взвешивая в руках два крохотных сосуда. Покои стали казаться тесными и душными. Хотелось окунуться в свежесть ночи, но ноги несли Руми в сад Диларам. Душа желала найти там что-то, может, светлую память. Руми не противилась этому зову. Среди прекраснейших цветов Семирион признался ей в любви. Там же она совершила то, о чем прежде помыслить никто не мог. Конечно, саду еще не вернули прежний вид. Всему нужно время. Наконец она предстала перед каменным ликом Леванте. В фонтане плавали эльфийские лотосы. Их дети императора Нети привезли в дар молодоженам. Тусклый свет светлячковых ламп не давал в полноте оценить красоту водяных цветов, но взгляда на них оказалось достаточно, чтобы сердце Руми оттаяло. Действительно, многое получалось вернуть. Никакая печаль не должна пожирать меня. Если за мою жизнь борются, значит, она того стоит, — сказала она молчаливой богине. Мудрая мысль, — произнес кто-то за ее спиной. Руми резко обернулась и едва не упала. Рядом стоял Ханум, окруженный слабым сиянием. Сквозь его фигуру просматривались кусты роз. Как такое возможно? В виде большого исключения, широко улыбнулся Ханум. У меня всего несколько минут, потому не перебивай. Виты ничего не угрожало. Айлун отсрочила возвращение Оздевель до взросления ее детей и без моего вмешательства. Ты умер зря? Недоуменно спросила Руми, чувствуя, как мраморные плиты тают под ногами. Не перебивай, сказал же. Не зря. У меня было и другое дело в Абероне. С того момента, как душа Аймери взошла по корням к сердцу древа, великие духи решали, как с тобой поступить. Сама понимаешь, я, как твой проводник, не мог остаться в стороне. Магикор предложил дать тебе загадать любое желание, но я оспорил эту идею. Руми только ахнула, но Ханум ничуть не смутился. Ты бы попросила милости для других, а спасать нужно тебя. Великие задумались. Я же обратился к Неру. Ты к Неру? Ханум усмехнулся. Да, я к Неру. Я низший дух, а на земле торговец зельями и... Ханум, я не про это, не тяни. Руми хотелось кричать, бежать, сделать хоть что-то, чтобы буря чувств ослабла. Купец же улыбался во весь рот. Интересно стало. Так слушай. Я предложил Неру ценой моего света, моей бесконечной жизни, спасти тебя. Стой, не перебивай. Неру отказался. В тот миг цветущая крона засияла как никогда ярко. Эта душа Аймери взошла к сердцу древа. Все духи склонились перед этим светом, и тогда Неру сказал, что возвратит нам наши жертвы. Я не уйду в колодец, а с новым рождением спущусь в мир, как живущий на земле. А ты? Что? Ноги Руми подкосились, и она упала. Зачем ты тянешь? Послушай внимательно. Ханум достал из рукава сияющую золотую нить. Это подарок древа тебе за то, что ты возвратила ему стократно. Твой огненный дар. Ты больше не вспыхнешь. Я схожу с ума. Руми мотала головой, надеясь прогнать видение. О, Неру, почему ты такая глупая? Ханум попытался схватить ее за плечи, но призрачные руки прошли сквозь плоть. Успокойся и соберись. Все взаправду. Опусти нить в этот фонтан. Руми посмотрела на каменную богиню Леванте, потом снова на Ханума. И что, вырастет золотая орхидея? Она была готова поверить во что угодно. Думаю, да. Так рассудили Неру и великие духи. Почти все так, как говорил Дерсу, а она его не слушала. Такое не может остаться без последствий. Что будет с миром? Ведь раны древа не заживают. Ее пальцы дрожали над рукой друга. Не бойся. То лишь нить, а ожил корень благодаря тебе. А ты... Спасибо. За все спасибо. Я найду тебя в твоей новой жизни, слышишь? Узнаю в толпе. Горячие слезы текли по лицу Руми. Рассудок с трудом принимал все сказанное, а сердце отказывалось верить и в неожиданную встречу, и в скорый уход Ханума. А он все еще улыбался. «Найди и расскажи, кем я был и что сделал. Мне понравится эта история. И последнее. Это секрет, но знай, скоро война в Абероне закончится. Миру больше ничего не будет угрожать извне. Останется лишь борьба с воплощенными демонами и демонами в душе. Последних ты уже одолела, а с первыми положись на помощь верных друзей, и все будет хорошо». «Спасибо», — только успела произнести она, и Ханум крохотным огоньком взмыл по корням вверх. Миг, и нет его. Только сияющая нить напоминала о случившемся чуде. Руми поднялась. Легкость разлилась по телу. Дыхание стало ровным, сознание ясным. Ненужные пузырьки остались лежать на плитах. Темные лотосы едва-едва подрагивали на поверхности воды, которую тревожили слезы богини Леванте. Редчайший и прекраснейший из цветов, услада для глаз и достойные соседи для новой золотой орхидеи. Но Руми медлила исполнять веление Ханума. Мир изменился. Придет день, и эльфийские лотосы расцветут не только в чудесном саду, но и в настоящих озерах. Лепестки их вспомнят и дуновение ветра, и свежесть дождя. Руми сама к этому приложит руку. Теперь она знает свою силу. А пока... «Раньше я считала, что для тебя нет места лучше», сказала Руми золотой нити, подняв ее над водой. «А теперь понимаю, что здесь ты вновь окажешься в заточении. Кауршан долго прятал тебя от живущих, и все же я исполню его мечту, и пусть его дух у трона Неру не тяготится несбыточным. Ты должна расти у тюльпанового древа, откуда родом, а через ручей твоя сила разольется по измученной земле. А твой первый цветок может помочь одной очень хорошей драконессе. Для тебя не чудо исцелить ее недуг. Она будет счастлива, а муж ее, может, простит меня». На лбу Руми снова зажглось спиральное солнце фениксов, и в его сиянии распустились чудесные лотосы, а нить позеленела, превратившись в лиану. «Свет феникса несет жизнь и прогоняет зло, которому не должно остаться места на земле».